К 11 часам артиллеристы Певрона не выдержали. Стали отходить вглубь острова, подальше от смертельных ударов русских ядер. Ушаков слушал бой. Он смотрел в трубу и, повернув ухо к берегу, казалось, считал количество выстрелов, гремящих оттуда. Его музыкой был бой. И он сразу почувствовал, что огонь батареи ослаб. Взвился очередной сигнал к свозу десанта. Роем полетели к берегу баркасы и шлюпы с сидевшими в них моряками и солдатами. Волна была небольшая, но частая. Захлестывала лодки, мочила порох, омывала всех сидящих. Один транспорт напоролся на подводные колы, пошел ко дну. Другой не смог пристать к берегу. Остров встретил десант в штыки, но тут русским не занимать отваги. Тогда и надломилась окончательно оборона. Французы стали отступать за подготовленные валы и заграждения, но это не помогло. Русские матросы рубили завалы, тащили крючьями треугольные крестовины, перебрасывали доски через волчьи ямы. «Федор Федорович, смотрите, на третьей батарее наш флаг!» Началось. Одна за другой сдались батареи. Выхода не было. Певрон, увидев, как несколько турок бросились к его офицеру и отсекли голову, понял, надо сдаваться и сдаваться русским как можно быстрее. В 2 часа дня русские и турецкие корабли, подняв свои флаги на Видео, отошли от острова. Транспорты высаживали солдат у фортов Сан-Сальвадора и Авраама, и там, после жестокой схватки, были подняты русские и турецкие флаги. К вечеру Ушакову доставили письмо от генерала Шабо. «Господин адмирал, мы думаем, что бесполезно жертвовать жизнью многих храбрых воинов, как французских, так и русских и турецких, находящихся перед Корфу. Поэтому мы предлагаем вам перемирие, насколько времени вы рассудите необходимым для постановления условий о сдаче этой крепости. Мы приглашаем вас к сообщению нам намерений ваших об этом. Если вы желаете, то составим сами пункты предлагаемых нами условий». 2-го. Вентоза. 7-го года Французской Республики. Генерал Шабо. Ушаков с чистой французской учтивостью ответил: «Я всегда на приятные разговоры согласен». 20 февраля гарнизон Корфу капитулировал. Никола приставил лестницу и покарабкался вверх. В правой руке у него была пика. За ним полз Павло, он тащил длинный багор. У кромки стены форта, когда Никола лег на живот, чтобы вскарабкаться на нее, раздался громкий крик, и французский солдат занес штык над ним. Конец! Но удар крючковатого багра сначала вышиб из рук француза ружье, а потом стащил вниз в набегавшую толпу турок. Форт взяли. Никола с исцарапанными руками, с ссадиной на лбу и плече приобнял Павла и, прихрамывая, возвращался к старой батарее. «Ну, спасибо, браток, спас, поживу еще. Да шо там, Микола, то ж бой. Сегодня я тебе, а вчера ты моего батька спасал, Очакова, помнишь? Да кто там кого спасал? Бились, да дело делали, слава Богу, живем. Ты посмотри, что они творят». Он схватил здоровой рукой Павла и махнул вперед, где 3 турецких солдата, поставив на колени французов, рубили им головы. Голова первого покатилась, багря кровью землю. Албанец Али Паши схватил ее за волосы и приподнял, любуясь. «Стой! Стой!» — крикнул Никола и бросился к турку. Тот недоуменно посмотрел на Николу. «Стойте! Стойте, басурманы чертовы! Да не шпалони, что ж вы делаете?» Подоспевший Павло, работавший в Херсоне с пленными турками, быстро сказал что-то по-турецки. Солдаты Али-Паши переглянулись, один ответил: «Он говорит, что это его пленные, и за каждую голову француза командир обещал награду. Если мы дадим больше, он продаст его нам». Никола пожал плечами: «Чертов сын, да где ж мы возьмем денег, вот разве после штурма?» Турок тоже пожал плечами и, размахнувшись, со свистом махнул саблей. Голова стукнулась о сапоги. и покрыла их кровью. «Стой! Стой!» — уже не кричал, а хрипел Никола. «Стой! Подожди!» Он, тяжело дыша, полез за пазуху и, вывернув рубаху, разорвал сшитый уголок. «Прости!» — отбирал, не сохранил награду. «Извини, Настя, не довез подарок!» И он протянул турку кольцо. Тот поглядел на него, подбросил на руке и, удовлетворенно щелкнув языком, кивнул в сторону француза. «Развяжи руки!» — сурово сказал Никола. Турок понял и саблей разрезал веревку, опутавшую пленного. Тот не вставал, не зная, что ждет его вновь. «Идем, дуралей! Башка целая, жить будешь!» Ласково понукая, потащил Никола француза к стоявшей вдали у берега моря группе пленных.